сейчас заветный наступает. Никуда не убегай, снова в гости приглашают старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, старый мудрый попугай Шука. Сегодня, как обычно, перед встречей с вами я решил немножко погулять в парке, подышать свежим воздухом, поговорить со своими друзьями, лесными птичками. И, как всегда, прилетел к своему любимому дереву, могучему дубу, чтобы посидеть на его ветках, почистить перышки, сосредоточиться и подумать, какую историю рассказать вам сегодня. Так вот, думал, но в голову ничего интересного не приходило. В парке было очень тихо, ярко светило солнышко, пригрелся я под его лучами, ну и задремал. И показалось мне, что я вроде бы как еще совсем маленький попугайчик и живу в далекой Индии. А моя добрая бабушка рассказывает мне разные удивительные истории. Должен вам признаться, что в детстве я был очень ленивым. Любил поспать, поиграть с друзьями во всякие там глупые игры и не очень-то стремился учиться. А моя бабушка всегда сердилась и говорила, что я так же глуп, как тот червяк, который не захотел жениться на прекрасной тысяченожке. Я, конечно, сначала обиделся, а потом попросил бабушку рассказать мне об этом червяке. Эта история так нравилась мне. И я решил рассказать ее всем вам, моим добрым друзьям. Усаживайтесь поудобнее и слушайте. Давным-давно под одним старым камнем жила красавица-тысяченожка. Она была известна на всю округу франтихой и не уставала любоваться своими маленькими ножками. И так как ног у нее было ровно 1000, то, начав любоваться ими на заре, она заканчивала это удовольствие лишь на другой день, к закату. А неподалеку от тысяченожки жил длинный червяк. Это был очень трудолюбивый червяк. Целыми днями он рылся в земле, прокладывал длинные тоннели, замысловатые ходы и был очень доволен своей такой судьбой. От постоянного ползания под землей тело червяка было удивительно блестящим, длинным и ловким. Однажды после дождя червяк вылез из своего подземного хода на поверхность, увидел тысяченожку и сразу же влюбился. А тысяченожка увидела червяка и тоже полюбила его. В тот же день червяк нашел сваху, это была старая ящерица, и отправил ее к родителям тысяченожки. Ящерица так расхваливала красоту и ум червяка, его многоэтажное подземное жилище, что тысяченожка сразу же согласилась выйти за червяка замуж. Как только об этом узнали другие червяки, они стали извиваться, охать и вздыхать. Это ужасно, подумать только, у его невесты 1000 ног. Несчастный червяк разорится за один день. Невеста Франтиха. Она потребует себе 500 пар серебряных ножных браслетов и 500 пар золотых. А подруги тысяченожки тоже были недовольны. Что она нашла в этом червяке? Ведь у него нет даже пары ног. Это какой-то урод. Подумать только. Столько дней надо потратить, чтобы скроить, шить и покрасить одежду на такую длинную нескладную фигуру. Бедная тысяченожка, она никогда не будет иметь ни минуты покоя. Ей придется с утра до вечера стирать одежду мужа. Ведь червяк живет под землей и так пачкается, что ему надо менять одежду 10 раз в день. Когда тысяченожка услышала пересуды своих подруг, она очень расстроилась. И пока жених на радостях рыл под землей новый этаж для своей будущей жены, тысяченожка размышляла о своих новых обязанностях. Ах, эти длинные одежды, которые мне придется шить для мужа. А ведь еще надо будет их непрерывно стирать. И к тому же все время придется заботиться о том, чтобы в доме всегда было уютно, чисто и сыро. Лежа под камнем, тысяченожка думала об этом весь день и ночь. И, наконец, так расстроилась, что решила не выходить за червяка замуж. А червяк в это время вспомнил все, что ему говорили его знакомые. Вспомнил и тоже ужасно огорчился. Я в самом деле, а где ж я возьму столько денег, чтобы тысяченожка была довольна? Когда червяк подсчитал, сколько надо заплатить ему за 500 пар серебряных ножных браслетов, он от волнения даже сжался. А когда он представил, сколько ему придется заплатить за 500 пар браслетов золотых, он чуть не лишился сознания. Не, ну это невозможно же. Где ж она будет держать столько браслетов? А какой поднимется шум, когда она будет в них ходить по дому? От такого стука оглохнуть можно. Бедный червяк уже видел себя разоренным, глухим и измученным. Забившись в самую дальнюю комнатку своего подземного дома, он написал невесте отказ. В тот час, когда тысяченожка получила письмо от червяка, червяк получил точно такое же письмо от тысяченожки. Свадьба их расстроилась, и червяк навсегда остался холостяком. А тысяченожка до самой смерти жила в одиночестве под старым камнем. И не знал глупый червяк, что тысяченожка не носит никаких браслетов. А ленивая тысяченожка не подозревала, что червяк-то ходит всегда в одной и той же одежде, которая, между прочим, никогда не пачкается. Вот так глупость червяка и лень тысяченожки погубили их любовь и обрекли их на одинокую, бессмысленную жизнь. А все потому, что они верили всяким там дурацким слухам и праздным разговорам невежественных друзей и подружек. Выслушав от бабушки всю эту историю, я решил больше никогда не пропускать уроки в школе, усердно изучать священные писания, ну и прислушиваться к советам мудрецов. И с тех пор моя бабушка больше никогда не сравнивала меня с глупым червяком. Наоборот, она гордилась, что я стал первым учеником в школе, и всегда приводила меня в пример тем моим приятелям, которые по-прежнему прогуливали уроки. Я надеюсь, что вы-то никогда не ленитесь и прилежно учитесь в школе. И слушайте также мудрые передачи. Жду встречи с вами. До свидания, друзья.